Глава 29. Стелла, Кристиан. Стелла. Мы с Кристианом прибыли на Кауаи на следующий день после обеда. Кауаи — один из Гавайских островов. Идти в ресторан уже не было сил, поэтому мы заказали доставку еды и расположились в гостиной. Не изменяя себе, Кристиан посмотрел на номер, забронированный для меня Деламонте, и переселил нас в последнюю оставшуюся виллу. Я украдкой глянула на него, пока мы ели в комфортной тишине. Он развалился на своей стороне дивана, невероятно сексуальный, в мятой рубашке и с растрепанными волосами. Целый день пути неизбежно сказался на нашей внешности, но Кристиан стал выглядеть только привлекательнее. «Нравится то, что видишь?» — протянул он. «Да». Я демонстративно осмотрела великолепную виллу. Из окон открывался потрясающий вид на Тихий океан, а гостиная выходила на веранду, с которой можно было спуститься к частному пляжу. Потрясающее место. Он спрашивал о другом, но я не хотела раздувать его эго. Он знает, что я считаю его сексуальным. Какой смысл это озвучивать? Многозначительный смех Кристиана согрел меня изнутри, как порция горячего шоколада. Ощущалось какое-то волшебство в общении с ним за пределами округа Колумбия. Как и на ужине у Данте, он превратился в более расслабленную версию самого себя. Никакого костюма, легкий смех. «Мне нравится эта версия тебя. Я поднесла кружку ко рту. Ты какой-то более...» Я искала подходящее слово. «Открытый». В уголках его рта заиграла улыбка. «Серьезно?» «Скажем так, Кристиан в Вашингтоне выглядит так, словно готов убить тебя, если подрежешь его в пробке. Гавайский Кристиан выглядит так, словно подвезет тебя, если увидит, что машина сломалась». Комнату заполнил его смех. «Мы пробыли на Гавайях меньше 2 часов». «В яблочко. Представь, как тебя изменит 3 дня в раю». Я задумчиво сделала глоток чая. «Танцы в рубашке с гавайским принтом? Утренняя йога со мной? Отказ от красного мяса? Возможности безграничны». «Стелла». Он наклонился вперед с серьезным видом. «Я надену рубашку с гавайским принтом в день, когда коровы научатся летать. Технологии развиваются стремительно. Однажды это может произойти». «Невозмутимо», — сказала я. «Знаешь, в чем твоя проблема?» «Умоляю, скажи. Сгораю от нетерпения». Я проигнорировала его сарказм. «Ты слишком серьезно к себе относишься и слишком много работаешь. Тебе нужно почаще брать отпуск или хотя бы иногда общаться с природой. Это полезно для души». «Для моей души уже слишком поздно, Стелла». Несмотря на легкий тон, я почувствовала. Он не шутит. Моя улыбка исчезла. «Говоришь, как настоящий пессимист». «Реалист». «Циник». «Скептик». Уголки губ Кристиана дернулись от моего хмурого взгляда. «Продолжим играть в слова или выберем тему поинтереснее?» «Давай выберем, но лишь потому, что я хочу избавить тебя от унизительного поражения», — заявила я. «Очень мило с твоей стороны». Я не оценила насмешки в его голосе, но не стала на этом акцентировать внимание. В конце концов, он оплатил эту прекрасную виллу и спас меня от 10 часов страданий в тесном кресле самолета со старыми фильмами и попытками размять затекающие ноги. Одно из величайших неудобств — быть высоким человеком в эконом-классе. Я откинулась на спинку дивана и придумала подходящую тему. «Расскажи о себе то, чего я не знаю». Я простила Кристиана за то, что он оттолкнул меня после ужина у Данте, но продолжала попытки вытянуть из него что-нибудь личное. Даже самую простую информацию, вроде любимого супергероя в детстве, что угодно. Подобные знания о Кристиане не помогут защитить мое сердце, но в обозримом будущем мы будем связаны, и я хотела извлечь из этого максимум. Отчасти я ожидала, что он снова уйдет от ответа, но, к моему удивлению, он с готовностью заявил. «Я не люблю десерты». У меня вырвался ужасный стон. «Любые десерты?» «Любые», — подтвердил он. «Почему?» «Я не сладкоежка». «Есть несладкие десерты?» «Да, и я их не люблю». Он спокойно продолжил есть, пока я изумленно смотрела на него. «Беру свои слова обратно. Твоя душа определенно в опасности. Не любить десерты ненормально». Я искала правдоподобное объяснение. «Возможно, ты пока не нашел правильного десерта. Кто может ненавидеть пахлаву, чизкейк и мороженое? Разве что сам дьявол». «Возможно, я найду его вместе со своей второй половинкой». «Невозмутимо», — сказал Кристиан. Ты шутишь, но такое может случиться. И когда это произойдет, я запнулась. Угроза не мой конек. Да. Похоже, он снова сдерживал смех. Я никогда не позволю тебе услышать окончание. Буду ждать с нетерпением. Кристиан сжалился надо мной после столь невразумительного ответа и сменил тему. Теперь твоя очередь, бабочка. Расскажи что-нибудь, чего я о тебе не знаю. Разве ты не можешь найти все, что пожелаешь, на одном из своих крутых компьютеров? Я шутила только наполовину. Я предпочел бы услышать это от тебя. Его ответ вызвал странный трепет в моей груди. Я планировала поделиться чем-нибудь глупым и забавным, например, как я смотрю расклады Таро на Ютьюбе, когда мне грустно, потому что там всегда преподносят все с позитивом, или как я раскладываю свои вещи в шкафу по цветам ради эстетического удовольствия. Вместо этого я сказала: «Иногда я мечтаю узнать, что меня удочерили». В животе шевельнулся стыд. Я никогда ни с кем не делилась этим чувством, и когда я произнесла его вслух, кожу закололо чувство вины. Моя семья неплохая. Они осуждали меня и возлагали большие надежды, но не применяли физического насилия. Полностью оплатили мое обучение в колледже, и я выросла в хорошем доме, носила красивую одежду и отлично проводила каникулы. По сравнению с большинством, мне очень повезло. Но мы все живем собственной жизнью. Всегда будут люди, которые лучше и хуже нас. Это не делает наши чувства менее ценными. Можно признавать хорошие стороны и при этом критиковать плохие. Надо отдать Кристиану должное. Он не осудил меня за неблагодарность. Он вообще ничего не сказал. Он ждал, пока я закончу, глядя на меня без малейшего осуждения. Я бы пришла в ужас, случись такое на самом деле, но это фантазия о другой семье, которая больше похожа на семью. Меньше конкуренции, больше эмоциональной поддержки. Я провела пальцем по краю кружки. Иногда мне кажется, мы с сестрой были бы ближе, если бы родители нас так сильно не стравливали. Они проводили с нами не очень много времени, потому что были заняты работой и посвящали его тому ребенку, которым больше могли похвастаться. Та, у которой лучшие оценки, более впечатляющие результаты на дополнительных занятиях и при поступлении в колледж. Мы с Натальей постоянно пытались затмить друг друга и никогда не ладили. Мои губы тронула печальная улыбка. Теперь она вице-президент Всемирного банка, а я безработная, так что... Я пожала плечами, стараясь не представлять десятки грядущих семейных ужинов, на которых я сижу, сгорая от стыда, пока мои родители хвалят мою сестру. Если меня вообще еще пригласят. После недавней ссоры я в этом сомневалась. В любом случае, я никогда не вписывалась в семью, даже когда работала. Они практичные. А я провела детство, глядя в окно и мечтая о моде и путешествиях, вместо того, чтобы пополнять резюме достижениями для поступления в колледж. Когда мне было 15, я создала доску желаний про Парсонс, колледж моей мечты, и прикрепила туда фотографии кампуса и письмо о зачислении. Моя улыбка стала задумчивой при воспоминаниях о подростковом оптимизме. И сработало. Оканчивая школу, я получила настоящее письмо о зачислении, но пришлось его отклонить. Родители отказались платить за такое непрактичное образование. Так я оказалась в Тайере. Я не жалела. Если бы не Тайер, я бы никогда не встретила Аву, Бриджит и Джулс. Тем не менее, иногда я задавалась вопросом, как сложилась бы моя жизнь, если бы я пошла в Парсонс? Обошлась бы я без работы в журнале? Возможно. Была бы сейчас дизайнером с несколькими показами за плечами. Не столь возможно, но вероятно. «Послушай человека, который повидал за долгие годы появление и уход многих конкурентов», — сказал Кристиан, вырывая меня из размышлений. «Невозможно измерить свой успех, отталкиваясь от чьего-то прогресса. И я познакомился с твоей семьей. Поверь, лучше туда не вписываться». Я тихо усмехнулась. «Возможно. Было приятно поговорить на чистоту». И способствовало то, что с Кристианом я не так близка, как с подругами. Меня потихоньку начинало клонить в сон, но спать ложиться не хотелось. Мы с Кристианом, наконец, разговорились по-настоящему. В любом случае, съемки начнутся только завтра в обед. Еще всего полчаса, и я пойду спать. А что насчет твоей семьи? Я сделала еще глоток чая. Расскажи про них. Кристиан никогда не говорил о родителях, и я не заметила в квартире ни одной их фотографии. Они мертвы. Чай попал не в то горло. Я закашлялась, пока Кристиан заканчивал ужин с таким невозмутимым видом, будто упомянул, что его семья уехала из города на выходные. Мне очень жаль. — выдавила я, когда пришла в себя. И сморгнула слезы от приступа кашля. Я не знала. Глупое замечание. Разумеется, я не знала, иначе бы не спросила. Но я не могла придумать лучшего ответа. Я предполагала, что родители Кристиана живут в другом городе и... или у него с ними плохие отношения. Никогда бы не подумала, что он сирота. Это произошло, когда мне было 13, так что не переживай. Все случилось очень давно. Несмотря на непринужденный тон, сжатые зубы и напряженные плечи подсказали мне, что он не настолько спокоен, как хочет казаться. Грудь пронзила томительная боль. 13 лет слишком рано, чтобы потерять родителей. Любой возраст слишком рано. Возможно, моя семья меня обижает и расстраивает, но если я кого-то из них потеряю, я буду опустошена. Они были твоими родителями. У потери семьи нет срока давности, мягко сказала я. И, поколебавшись, спросила: с кем ты жил после того, как... Меня воспитывала тетя, но она умерла, когда я учился в колледже. Ответил на мой незаконченный вопрос Кристиан. С тех пор я один. Боль росла, и вскоре все во мне трепетало от потребности его утешить. Он не очень хорошо реагирует на объятия, но слова могут сработать даже сильнее. «Не жалей меня, Стелла», — сухо сказал он. «Я предпочитаю одиночество». «Возможно, но есть разница между одиночеством и одиночеством. Первое — отсутствие физической компании, второе — отсутствие эмоциональной и межличностной поддержки. Мне тоже нравилось одиночество». Но только в первом смысле этого слова. «Это нормально грустить», — мягко добавила я. «Обещаю, я никому ничего не скажу». Я не стала расспрашивать, как умерли его родители. Мы уже расширили границы близости, и я не хотела разрушить хрупкий момент. Кристиан посмотрел на меня с непонятным выражением лица. «Буду иметь в виду». Наконец сказал он чуть грубее, чем обычно. Я ожидала, что на этом разговор закончится, но, на удивление, он продолжил без моих вопросов. Отец стал причиной моего увлечения компьютерами. Он был инженером-программистом, а моя мама — школьным администратором. Во многих смыслах у нас была типичная американская семья среднего класса. Мы жили в хорошем доме, я увлекался бейсболом, и каждую пятницу вечером мы заказывали пиццу и играли в настольные игры. Я затаила дыхание, настолько очарованной редкой возможностью узнать про его детство, что боялась сделать вдох, опасаясь, что это разрушит чары. Единственное, что не вписывалось в эту картину, продолжил Кристиан, — их отношения. Мои родители любили друг друга. Безумно, глубоко, сильнее всех на свете. Такое я ожидала услышать меньше всего, но проглотила вопросы и позволила ему продолжить. Я вырос на безумных рассказах о начале их отношений. Как отец каждый день писал матери письма, пока учился за границей, и проходил по утрам по 3 километра до почтового отделения, потому что не доверял университетской системе. Как она сбежала из дома, когда родители пригрозили запереть ее, если она с ним не расстанется, потому что хотели выдать ее замуж за сына богатого местного бизнесмена. В конце концов, она помирилась с бабушкой и дедушкой, но вместо пышной свадьбы родители сбежали и переехали в маленький городок в Северной Калифорнии. Я родился меньше, чем через год. Во взгляде Кристиана клубился туман воспоминаний. Со стороны казалось, они живут вполне обычной жизнью, но они никогда не теряли огня, даже после моего рождения. Большинство людей мечтают о любви, как у его родителей, но он говорит о ней, будто это проклятие, а не благословение. «И все же ты не веришь в любовь», — сказала я. «Как такое возможно? Цинизм большинства людей по отношению к любви возникает из-за того, что они видят ее раздетой до скелета. Неприглядные разводы, невыполненные обещания, горькие слезы. Но, похоже, его родители были ярким примером того, как это должно выглядеть». «Нет». От едкой улыбки Кристиана по коже побежали мурашки. «Потому что у родителей не было любви. Только эго и разрушение, замаскированное под привязанность. Наркотик, за которым они гнались вновь и вновь, потому что он дарил кайф, который невозможно получить больше нигде. Это туманило их суждение в ущерб себе и всем вокруг и давало оправдание для совершения сумасшедших поступков, потому что никто не посмеет возразить, если это по любви». Он откинулся на спинку дивана, и его лицо стало каменным. «Речь не только о моих родителях. Оглянись. Люди убивают, люди крадут, люди лгут во имя этого абстрактного чувства, которое, как говорят, должно быть главным. Любовь все побеждает, любовь все лечит. Алекс отказался от многомиллиардного бизнеса, Бриджит чуть не потеряла страну, Рис лишился частной жизни, которая была для него дороже любых денег. Все это совершенно нелогично. «Алекс вернул компанию», — заметила я. «У Бриджит все разрешилось, а Рис не до конца отказался от частной жизни. Иногда для счастья необходимо чем-то жертвовать». «Почему?» Я моргнула, настолько пораженная его внезапным вопросом, что мне потребовалась минута, чтобы собраться с ответом. «Потому что так устроен мир», — наконец сказала я. «Мы не можем получать все, что хотим. Нужны компромиссы. Если бы люди были роботами, я бы согласилась с тобой, но это не так. У нас есть чувства, и если бы не любовь, человеческая раса бы не выжила. Размножение, защита, мотивация — всем правит это чувство». Это был наименее романтичный, а значит, самый убедительный ответ, который я могла дать. «Возможно». Кристиан пожал плечами, что выразило глубину его скептицизма, красноречивее любых слов. «Но есть и вторая проблема. Люди так часто используют слово «любовь», что оно теряет всякий смысл. Они любят собак, машины и счастливые часы в барах. Говорят, любовь — нечто великое и замечательное, хотя на самом деле все наоборот. В лучшем случае она бесполезна, в худшем — опасна. Есть разные виды любви. Моя любовь к моде отличается от любви к подругам. Разные проявления одной и той же болезни. На его лице отразилось мрачное веселье, когда я вздрогнула при слове «болезнь». «Попытаешься изменить мое мнение? Убедить, что любовь действительно правит миром?» «Нет», — честно ответила я. «Ты уже принял решение, и никакие слова его не изменят. Единственный способ изменить мнение — опыт, а не слова». В его глазах мелькнуло удивление, прежде чем смениться чем-то более тяжелым и сонным. «И думаешь, это произойдет?» Его низкий голос раскалил воздух между нами. «Я влюблюсь и возьму свои слова обратно». Я небрежно пожала плечами, вопреки бешено бьющемуся сердцу. «Возможно. Я не провидица. В глубине души я надеялась, что так и случится. Не потому, что питала иллюзии, будто могу его изменить, а потому, что каждый заслуживает хотя бы раз в жизни познать настоящую любовь». «Один из пунктов нашего контракта», — продолжил Кристиан, пристально за мной наблюдая. «Мне нельзя в тебя влюбляться». «У меня пересохло во рту». «Да». «Почему ты поставила такое условие, Стелла?» «Потому что я не хочу, чтобы ты в меня влюбился». Он не улыбнулся мимолетной шутке. Повисло долгое молчание, а потом он заговорил снова. «Мы с тобой не такие уж разные», — мягко сказал он. Вспыхнувшая искра выжгла между нами весь кислород. «Скажи что-нибудь, Стелла». Но взгляд Кристиана лишил меня дара речи, и прежде чем я успела освободиться, у него зазвонил телефон. Он ответил на звонок и вышел на веранду, где отдаленный рокот волн заглушил продолжение разговора. Тяжесть в груди уменьшилась, оставив лишь легкое головокружение. Я чувствовала себя, будто провела последний час под водой и только вынырнула глотнуть воздуха. Рядом с Кристианом всегда тяжело дышать. Один вечер на Гавайях закончился, осталось еще два. Я думала, поездка будет легкой. Приехала, сфотографировалась, уехала. Но я быстро поняла. С Кристианом Харпером никогда не бывает легко. Кристиан. «Кто-то взломал систему безопасности «Миража», — мрачно заявил Кейдж. «Наша киберкоманда подтвердила. Это результат работы устройства, похожего на Сциллу». Я проглотил выразительное ругательство. Меньше всего мне хотелось обсуждать работу посреди ночи на чертовых Гавайях. У Кейджа было еще больше времени, но он работал круглые сутки, и новость была сумасшедшая. Я разработал Сциллу 2 года назад и назвал в честь легендарного греческого чудовища, которое пожирало корабли, подплывшие слишком близко. Это устройство не требовало загрузки или USB-порта для взлома системы. Владельцу достаточно было приблизиться к цели на пару метров, чтобы управлять устройством дистанционно и делать все, что заблагорассудится. О существовании Сциллы не знал никто, кроме сотрудников Harper Security и Джулс, которые я одолжил устройство в прошлом году. Но она не знала никаких подробностей, и у нее точно не было схем, а это значило только одно. Предатель по-прежнему где-то в компании, и он каким-то образом связан с преследователем Стеллы. Меня пронзила холодная ярость. Я по второму разу проверил всех сотрудников после взлома «Миража», уделив особое внимание самым приближенным, включая Брока и Кейджа. Все чисто. Уволил нескольких вызывающих небольшие подозрения, но они занимали недостаточно высокие должности, чтобы знать о Сцилле. К тому же, если преследователь Стеллы не является разработчиком, для него практически невозможно воспроизвести схемы Сциллы, если только ему в руки не попал чертеж, спрятанный в моем кабинете. В голове лихорадочно крутились тысячи вариантов, но когда я заговорил, мой голос был абсолютно спокоен. «Найди все записи с камер наблюдения вокруг здания. Мне нужны видео со всех перекрестков и магазинов в радиусе 5 кварталов. Если хакер не умеет телепортироваться, значит, он куда-то ушел. Найди его». Я повесил трубку после утвердительного ворчания Кейджа. Видеозаписи — не главный приоритет. Главный приоритет — выяснить, кто предатель. Но пока я не вернусь в Вашингтон, сборы просмотра материалов займут моих людей, в то время как я буду выслеживать предателя. Судя по новостям о Сцилле и задержкам в поисках преследователя Стеллы, май может стать весьма дерьмовым месяцем. В груди нарастало раздражение, пока я просчитывал следующий шаг. Окажись я здесь по любой другой причине, кроме Стеллы, я бы улетел в Вашингтон первым утренним рейсом. Но я не мог оставить ее одну, когда ей угрожает какой-то псих. Я солгал, когда сказал ей, что новостей нет. Я перехватил еще 3 записки. В основном они состояли из угроз, ничего нового, и их по-прежнему невозможно было отследить. Пока. Шансы, что он последует за ней сюда, малы, но не равны нулю. По крайней мере, мне так казалось. Я вернулся в гостиную и запер за собой стеклянную дверь. Наступила полночь. Я взбодрился из-за адреналина после новостей Кейджа, а Стелла отрубилась на диване во время моего разговора. Я осторожно забрал пустую кружку из ее руки и поставил на стол, прежде чем взять Стеллу на руки и отнести в спальню. Она так крепко спала, что даже не пошевелилась. Лунный свет прорезал во тьме серебристую полосу, когда я уложил ее на кровать. Я старательно закутал Стеллу в одеяло, и мягкость движений резко контрастировала с ревом крови. Казалось почти непристойным к ней прикасаться, когда мозг переполняли кровавые картины, но я не мог отключить часть себя, которая жаждала мести. Холодный душ ослабил мой гнев, но не стер его полностью. И поскольку мне требовалось как-то выплеснуть разочарование, первое, что я сделал, выйдя из ванной, — открыл ноутбук. Я закрыл вкладку с кроссвордом. Обычно я предпочитал решать головоломки на бумаге, но иногда пользовался онлайн-версиями. И открыл файл, хранившийся специально для таких случаев. Просмотрев список имен, я остановился на президенте крупного многонационального банка. Он никогда не был и не будет клиентом Harper Security. Вопреки расхожему мнению, я предпочитал иметь дело с достойными людьми, а этот парень был настоящим куском дерьма. Хищение, мошенничество с налогами, 3 иска о сексуальных домогательствах от бывших помощниц, урегулированные во внесудебном порядке и склонность давать пощечины как жене, так и женщинам, с которыми он ей изменял. И это только верхушка айсберга. «Тебя ждет очень дерьмовый день», — сообщил я его фотографии, с которой на меня смотрело его красное лицо с мелкими глазами. Потребовалось меньше 5 минут, чтобы взломать его банковские счета и перенаправить средства в разные благотворительные организации через анонимные пожертвования и прокси-серверы. Даже почти неловко, насколько все оказалось легко. Черт подери. Паролем этого человека была модель его первой машины и день рождения. Я отправил его жене крупную сумму денег вместе с именем хорошего юриста по бракоразводным процессам, а потом выслал в налоговое управление некоторую информацию, которое будет очень интересно правительству США. А в качестве вишенки на торте выставил его данные на продажу в Даркнете. Разослал несколько унизительных фотографий с его последней встречи с любовницей и всем 200 000 сотрудников банка. И поскольку ублюдок однажды пытался украсть у меня парковочное место, взломал его машину, отключил навигацию и стер все данные. Я достаточно успокоился, чтобы пристроиться в постель рядом со Стеллой. Вопреки ее словам о природе, ничто так не успокаивает душу, как хорошая кибератака. Я замер, когда Стелла что-то пробормотала и закинула на меня ногу. Похоже, ей нравилось тепло моего тела. Уже через несколько секунд она обняла меня за талию и прижалась к моей груди. Несмотря на то, что она уже спала, она зевнула, удовлетворенно вздохнула, а потом... Тишина. Я ожидал, что она проснется или хотя бы пошевелится. Она этого не сделала. Судя по ровному дыханию, она снова погрузилась в сон и не собиралась отпускать меня в ближайшее время. Я ненавидел объятия после секса, а объятия без секса тем более. Но вместо того, чтобы оттолкнуть Стеллу, я убрал прядь волос с ее лица и принялся рассматривать ее в свете луны. В серебристом сиянии ее кожа казалась неземной. Ангел в объятиях монстра. Мало кто бы решился закрыть глаза, находясь со мной в одном помещении, а она прижалась ко мне, будто я чертов плюшевый мишка. Совершенно не подозревая о насилии, назревающем всего в нескольких сантиметрах. Моя рука скользнула от ее волос к элегантному изгибу скулы. Я провел пальцами по ее подбородку, стараясь не разбудить. Хотелось запечатлеть в сознании каждую деталь, чтобы я мог закрыть глаза и представить ее так ярко, словно она стоит передо мной. Возможно, тогда я пойму, чем эта женщина меня покорила. Как кто-то столь невинный и чистый сердцем смог оставить такой глубокий отпечаток в моей душе, что я чувствую мучительный жар даже спустя столько времени? Мои пальцы задержались на лице Стеллы, но потом я убрал их. Невидимые следы крови с моих рук будто остались на ее щеках. Тех самых рук, что уверенно держат пистолет и забирают жизни простым нажатием на курок. В лучшем случае рук лжеца, в худшем — убийцы. Я не должен касаться ее и осквернять своими преступлениями, как прошлыми, так и будущими. Она должна сиять без угрозы быть проглоченной тьмой. И будь я лучшим человеком, я бы ее... отпустил. Но я им не был. Мое мерцающее сознание содрогнулось от невидимых красных пятен на ее коже, но темная, собственническая часть меня пришла в восторг от подобного зрелища. Но кое в чем обе стороны были согласны. Она моя. И теперь, когда она пришла в мою жизнь, я не смогу ее отпустить.